Глава 24. Следующие три экзамена прошли гораздо проще и быстрее. Комиссия, оценив мои возможности и знания на первом экзамене, сейчас была более лояльна. Да и ректор уже не шипел, а скорее задумчиво смотрел. На магии крови, которую вел Картен, мне достался билет по расовым особенностям гномов, родовой магии вампиров и особенностям магических умений жриц-дроу. Собственно, весь курс и состоял из особенностей магического расоведения. Продолжительность жизни, иные принимаемые формы, касты, родовая магия, врожденные склонности в магической сфере и аномалии. Предмет мне нравился, да и читала я достаточно, поэтому отвечать было легко. По всем трем вопросам меня даже не дослушали, а сам магистр Картен признал, что я продемонстрировала более глубокие знания, чем он давал на лекциях. Практическая магия прошла еще легче. На сей раз вообще не было теоретических вопросов, а исключительно демонстрация умений. В моем билете было пролевитировать себя вверх-вниз, вправо-влево, создать движимую иллюзию и очистить загрязненную поверхность. Ничего сложного вообще-то. Основы целительства тоже оказались вполне сносными. Рассказать об одном из органов в сравнительном ключе по расам. Предложить первую помощь при травме руки оборотня и назначить лечение магическим способом и зельями одного из предложенных заболеваний. Мне досталось магическое истощение. С целительством я, конечно, не особо на «ты», но в данном случае я разбиралась еще и с тех пор, когда думала, что перегорела, так что рассказать я смогла много и даже больше. Больная тема. Вот был мой ответ на вопрос, откуда такие познания. Зато после этого все от меня отстали. А вот последнего экзамена я боялась. Общая теория магии. И страх мой был связан не с тем, что я чего-то там не знала, а исключительно с проклятой эльфийкой. Я случайно встретила эту Лаэру Ранисиниэль за пару дней до экзамена и буквально отшатнулась от пылающей ненависти в ее глазах. Впрочем, это было взаимно. В каком-то смысле я даже ее понимала, ведь решалось не только мое, а и ее будущее тоже. Если я сдаю, ее увольняют однозначно, так сказал учитель. Пока вся комиссия проголосовала, что я одна из лучших на потоке, если не лучшая. И это не считая того, что все мое обучение длится по факту всего ничего, да еще потеря памяти и стресс на фоне пережитого. А с учетом того, какие результаты я показала на отборе, приглашенные специалисты в один голос начали пророчить мне чуть ли не будущее архимага. И мне никогда им не стать из-за Уфаниэля и этой блондинистой стервы. А еще маги высказывают возмущение лорду-ректору о количестве загубленных судеб молодых магов. Один демон даже высказал сомнение в его профпригодности и соответствии занимаемой должности. Лорд Картмантар, как сказал учитель по секрету, в ярости от того, что творится в младшей академии, и зол на эльфа, который так его подставил. И вот теперь день Икс. Я даже не сомневалась, что эльфийка приложит все силы, чтобы меня утопить. Я нервничала, как никогда. Судорожно поправляла платье, нечаянно смяла листок, сломала ручку. Посмотрев на мои мучения, один из аспирантов принес стакан воды. «Держись, ты справишься с этой лохудрой. Достала она всех!» Прошептал он и, подмигнув, отправился обратно. «Адепты, приветствую вас!» В зал вошла вся комиссия, возглавляемая ректором. «Ну что ж, процедуру вы знаете». «Да!» Нестройный хор голосов был ему ответом. И первая девушка, сидящая прямо за мной, пошла за билетом. Я, как обычно, была последней. Впрочем, уже не сильно переживая по этому поводу. Меня больше смущала предвкушающая ухмылка этой выдры. «Ну, неужели что-то придумала? И ведь не боится ни ректор, ни комиссии. Да нет». Я тряхнула головой. «Быть такого не может. Не рискнет при всех-то». И все же смогла. В тот самый момент, когда я потянулась за билетом, мою руку дернула и насильно притянула к одному из лежащих на краю. «Как? Я ведь вообще хотела взять другой билет». Я бессильно посмотрела на свою руку и уже хотела что-то сказать, но поняла, что не могу. Меня буквально насильно оттянуло от кафедры под непонимающими взглядами комиссии. «Фаря, а билет?» «Билет номер 12», — вместо меня ответила подбежавшая магистр Рани Синиэль. «Оу, самый простой. Повезло же. Ну, иди, пиши». И эта тварь толкнула меня к моему месту. Самое страшное, что я послушно направилась в указанном направлении. «Да что происходит-то? И почему никто ничего не заметил? Неужели подстава? И ректор не заметил или не захотел замечать?» Я в безмолвном ужасе брела до своего места. Что делать? Паника начала охватывать меня, и где-то внутри пробился первый морозный лучик. Нет, только не это. Я не хочу снова возвращаться в серую мглу холода. Сжав зубы, я опустила взгляд и уставилась на билет. Как бы то ни было, я не сдамся. Строчки расплывались перед глазами, но я все же смогла рассмотреть вопросы. И правда, легкий билет. История возникновения розы, теория магического дуализма, магические источники. Я знала ответы на все вопросы, но не могла написать ни строчки. Хотя нет, вдруг рука начала писать сама, без моего на то ведома. Но самое страшное, что писала не то, совсем не то, лишь отдаленно напоминающие правильный ответ. Ошибка на ошибке, неточности на неточностях, тварь. Я вскинула голову и ненавидяще уставилась на эту стерву. Впрочем, надо отдать должное эльфийке. Она-то на меня не смотрела вообще, будто бы меня и не было в зале. Хорошо подготовилась. Но мне-то что делать? Опозориться, а потом доказывать, что была под заклятием? Глупо. Уверена, следы исчезнут мгновенно. Да и доводы эта мразь придумает вполне достойные. Я зазвездилась, расслабилась, мне помогали, а вот именно тут она поставила особую защиту, и именно ее магический фон и уловили остальные. Я прям слышал ее голос. И да, доказать, кто из нас прав, будет практически невозможно. То ли я умудрилась обмануть комиссию при помощи учителя, то ли она такая мастерица. Оставался только один выход. Протянув руку над листками, я призвала огонь и испепелила их. Пламя вышло на удивление мощным, будто отразив весь мой гнев и весь шок остальных. Комиссия, студенты, аспиранты, даже эта тварь смотрели на меня со смесью изумления и ужаса. «Хм, паря Ларди», — прокашлившись, осторожно произнес Картмантар. «Я так понимаю, что вы готовы ответить без подготовки. Тогда прошу». Просит он. Тоже мне ректор. У него под носом такое провернули, а он даже не заметил. Сидит, моргает мутными глазенками. Я с удивлением присмотрелась к мужчине. Неужели эльфийка рискнула воздействовать прямо на него? Ничего не понимаю. Он же демон. Он магистр. Ладно, все потом. Итак, Фария, первый вопрос. История возникновения розы. Слушаем вас. Слушают они. Я открыла рот и тут же захлопнула, потому как в голове вертелось именно то, что я прочитала на том проклятом листке, что сожгла. Ну уж нет, лучше молчать. Пусть думают, что у меня язык отнялся от испуга, чем вот так вот опозориться. Боги, что же делать-то? Не волнуйся. Что? Я в шоке уставилась прямо перед собой, окончательно напугав комиссию. Неужели уже схожу с ума? Что слышу голос Вейена у себя в голове? Нет, это я, принцесса. Вейен? Да, не кричи. Ты мне доверяешь? Да, Вейен, а что происходит? Расслабься, принцесса, и ничего не бойся. Я даже моргнуть не успела, когда сознание будто бы раздвоилось. Одной частью я все еще была в лекционном зале, сидела перед комиссией и отвечала на вопросы, даже слышала свой голос. Но это была не я. Вместо меня отвечал Вейен, уверенно, твердо и, главное, правильно. Я чувствовала его сознание, прохладное, спокойное и сильное. Он будто был рядом со мной, слегка отодвинув себе за спину. Я видела, как сжала губы эльфийка, непонимающе смотря то на билет, то на меня. Да-да, не получилось. И именно эта злобная радость не давала испугаться того, с какой легкостью мой любимый демон оказался у меня в голове. Я объясню чуть позже, ладно? В голосе мага слышалась улыбка. И, кажется, на своем лице я тоже не смогла ее удержать. «Что ж, Фария Алларди!» Как сквозь толщу воды я услышала голос ректора. «Вы имеете право улыбаться. Ответ полный и обстоятельный. Похвальные знания теоретического материала. Четкое его осознание и даже столь редкое умение применить на практике». «Благодарю», — услышала собственный голос. «Я сдала экзамен?» «Да, думаю, даже на отлично». «Спасибо. А теперь я бы попросила проверить вот этот билет». Вдруг жестко произнесла другая я. «В смысле?» Лорд Кармантар нахмурился. «В прямом. На билет наложено магическое воздействие, и я прошу его проверить, пока оно не рассеялось. Я наложила стазис на билет, но его срок не вечен. Боги, что тут началось?» Пару секунд недоумевающая комиссия смотрела на меня, а потом одновременно произошли две вещи. Учитель Лакшан первым потянулся к билету. Ренесиниэль побледнела и резко вскинула руку, а билет вдруг на глазах у всех вспыхнул и осыпался пеплом. «Леди Ренесиниэль, потрудитесь объяснить!» — рявкнул ректор. «А я ничего не делала! Лорд Кармантар, поверьте мне, это все она!» И изящный пальчик уставился мне в грудь. Но главное было в другом. В глазах ректора поплыла дымка, и он согласно кивнул, повернув гневное лицо ко мне. «Как вы посмели клеветать на магистра? Как вы посмели подтасовать результаты экзамена? Кармантар!» Учитель свел брови, но договорить ему не дали. «Замолчи! Это твоя протеже! Я еще и тебя проверю!» «Он под воздействием», — вдруг произнес Дроу, взмахнув ладонью. «Да, судя по запаху, настойка доверия на крови», — согласился оборотень. «И да, билет был действительно зачарован. Я успел уловить флёр». «Нет!» — эльфийка вскочила с места. «Это неправда! Если бы было именно так, она бы ничего не смогла ответить, а она рассказала билет». «А откуда вы знаете?» «На что именно был зачарован билет? Леди Алларди не сказала, что чувствовала», — тихо произнес Картен, и это создало эффект разорвавшейся бомбы. Ренесиниэль подскочила и бросилась к двери. Картен блокировал ее, но тут вмешался ректор, буквально вырубив неожидавшего это вампира. Лакшан, Дроу, оборотень и демон из комиссии бросились на лорда Сейлиана, блокируя его магию и усыпляя, наверное. Дальше было невозможно ничего рассмотреть. Всю кафедру заволокло непрозрачной дымкой, отрезав действия от остального зала, в том числе и от меня. Лишь спустя минуту из-за завесы вынырнул аспирант с бешеными глазами и заорал. «Всем покинуть помещение! Экзамен переносится!» И, видя, что реакции нет, поддал всем ментального пинка. «Вон!» «Вэйен!» Я мысленно закричала, как и все, вылетая из аудитории. «Иди в комнату, принцесса, и лучше пока не выходи. А ты?» «Мы встретимся завтра утром. Я скучаю». «Я тоже». «Эй, Алларди!» Вдруг меня окликнул смутно знакомый парень. «Какого гхара там произошло?» «Вы сами все видели». Я пожала плечами, стараясь не тушеваться под перекрестными взглядами однокурсников. «Да что ты! Я лично видел, что из-за тебя опять проблемы!» «Заткни свой рот, Зельман!» Из-за спины вышел Кертренд. И, к моему удивлению, рядом с ним встал Риниал. «В чем ты обвиняешь, Таилисан? Что эта стерва решилась пойти на подлог? Ты ее защищаешь?» Демон, обвиняющий меня, был в шоке. «Да, потому что она не виновата в тупости, злобе и зависти окружающих», — отрезал Риниал. «Вы все видели, что она сдала лучше всех. Вы все знаете, что она сирота и потеряла память. Но ни один из вас не захотел помочь, лишь только поиздеваться». «А сам?» — фыркнул незнакомый эльф. «И я тоже», — спокойно подтвердил оборотень. «Я, как и все, поверил сплетням, но лично у меня хватило ума осознать, что был неправ, когда увидел, что слова не соответствуют истине. И я прилюдно прошу извинения у Таилисан. Прости меня». «Прощаю», — прошептала в шоке. «Боги, да что происходит-то?» «Иди, Таилисан». Кертренд подтолкнул меня. В отличие от нас, ты сдала, а нам еще надо будет дождаться кого-нибудь, чтобы узнать о пересдаче. Хорошо. Пока. Увидимся после каникул. Я лишь кивнула и, как сомнамбула, двинулась к себе. Пока шла, все никак не могла осознать произошедшего. В голове крутились мысли, но ни одну из них я не могла ухватить за хвост. Просто туман и дикая головная боль. Слабость. Я так устала. Стоило мне зайти к себе в комнату, как ноги буквально подкосились, и я упала на кровать прямо в чем была. Сквозь темнеющее сознание мне показалось, что услышала голос моего демона. «Отдыхай, принцесса». А вот проснулась я от тихого стука в дверь. Прищурившись и переведя зрение в другую плоскость, тут же подпрыгнула, опознав по ту сторону ауру учителя. Не раздумывая, распахнула дверь, впуская невидимого мага внутрь. И только оказавшись в комнате, Софиор скинул полог невидимости. «Учитель!» «Не кричи, Тай!» Устало произнес маг и тяжело опустился на стул, потерев виски. Он выглядел плохо. Под глазами залегли тени, волосы слиплись от пота, тонкая, заживающая царапина на щеке. «Да». С трудом оторвав взгляд от учителя, я налила чай в кружку, подогрела его до теплого состояния и поднесла магу, поставив рядом коробочку конфет. «Что случилось?» – тихо спросила я. «Ох, много чего!» – вздохнул мужчина и поднял на меня взгляд. «Самое хорошее из всего произошедшего – это то, что ты доказала свои способности и знания». Перевод на второй курс подтвержден. С нового семестра ты официально становишься адептом второго курса. Надо подумать, может, стоит перевестись сразу на третий курс? Предквинты примерно намечены, но официально не сформированы, до этого еще год. Сама понимаешь, не все сдадут экзамены за третий курс, так что полгода у тебя будет присмотреться, а потом вас окончательно объединят. Исходя из способностей, силы и психологической совместимости. А то, боюсь, из этого курса квинты тебе не собрать. Это все? Из хорошего? Нет. Он слабо улыбнулся. Есть еще один положительный момент в произошедшем. Экзамен официально перенесен на следующую неделю, так что Уфаниэль не успеет к принятию решения по твоему поводу, так как ты уже успела ответить, то все документы подписаны уже сегодня, а приказ будет к вечеру. «А если он попросит?» «Напряглась я». «Вряд ли Картмантар пойдет ему навстречу», — поморщился маг. «Вы-то о чем? Что там было в зале?» «Скажи». Серые глаза внимательно посмотрели прямо в мои. «Как тебе удалось преодолеть магию Ранисиниэль?» «Никак», — спустя мгновение произнесла я. Учителю врать не собиралась. У нее получилось. Сначала меня буквально притянуло к нужному билету, потом вопросы начали расплываться перед глазами, а когда я собралась и рассмотрела их, то рука сама собой начала писать бред. Более того, даже после того, как я сожгла листы, я помнила только то, что там было написано. И... «Лаен», — коротко произнесла я. Не знаю как, но он вдруг заговорил у меня прямо в голове, попросил ему довериться и... Я словно ушла на другой план, а вместо меня отвечал он. Хм, что ж, я примерно так и думал. А как? Тай, думаю, Вейен сам тебе расскажет. Отрезал учитель. Хорошо. Я послушно кивнула. Так что все-таки произошло? А произошло то, что Кармантар полностью упустил всю власть в младшей академии. Сказал, как выплюнул Софиор. Ранисиниэль. Не одна заговаривала билет, Тай. Ей кто-то помогал, но она не помнит, кто это был. Билет был заговорен исключительно на тебя, и я не понимаю, как это могли сделать. Чтобы так получилось, надо или чтобы у них была какая-либо твоя вещь или кровь, волос, пот, слеза, кожа. Ну, не знаю, что там еще. Или это должен сделать тот, кто имеет на тебя права. Это как? Я в шоке расширила глаза. «Обычно старшие родичи», — помолчав, с трудом проговорил Софиор. «Но у тебя-то их нет». «А у Фаниэль?» — с трудом проговорила я. «Неужели он мог?» «И как? Его не было тут давно. Я специально проверял». На имя Уфаниэля у Рани Синиэль никаких реакций, даже бессознательных. Нет, это не мог быть он. Да, и не пошел бы Талалионель на это, не тот эльф. Возможно. То есть билет этой чокнутой кто-то помог зачаровать? Понятно. Значит, у меня есть еще какой-то доброжелатель. А, ректор? Заметила? Хотя да, там трудно было не заметить. Вилмарт не смог отказать своей возлюбленной Лаэре в небольшой услуге и ради этого даже соблазнил секретаря ректора. Ты ее еще не видела, но на эту почтенную полугномку мало кто из мужчин просто так глянет. А Вилмарт довольно симпатичный. Вот та и выполнила небольшую просьбу профессора, стоило ему немного пофлиртовать. Пропустила уважаемого Фария в кабинет ректора. Тот ей наплел, что отдал Кармантару не тот отчет и хочет его заменить. А сам в это время подлил в чай зелье доверия, пока та отвлеклась. И что теперь? Чистка. Пожал плечами маг. Всех преподавателей младшей академии на проверку. Жрицы Элиасы проведут ментально-эмпатическую чистку 3 курсов. Будут проверены столовые, общежития, лекционные, обновлена защита. В общем, работы будет много. И хорошо, что со следующего семестра тебя тут уже не будет. Боевики, в отличие от остальных, переходят в старшую академию не с 4-го, а с 3-го курса. К сожалению, переехать в другой корпус, пока не подтвердишь перевод на 3-й курс, ты не сможешь. Но ходить на лекции и в столовую начнешь в старшую академию. А Уфаниэль? Ему тоже достанется, поверь. Младшая академия как раз под его патронажем, как ректорина. Но он предпочитает заниматься только учебной и плановой частью. Что творится внизу, его не волнует. Ректор, как я уже говорил, предпочитал не заниматься отсевом и отбором, а работать только с теми и для тех, кто доказал свою профпригодность. Эх, страшно даже представить, сколько хороших магов мы потеряли. Вы не виноваты, учитель. Я погладила мужчину по руке. Виноват, Тай, виноват. Серые глаза повлажнели. Если бы не ты, я бы тоже не стал копаться, изучать, присматриваться к тому, что творится. Признаюсь, пока я не увидел твою комнату, я даже и сам не верил, что такое возможно. Будь осторожна, Тай. Вдруг произнес он. У тебя появилось слишком много врагов. Уезжай с Иеном. Может, к вашему возвращению все утрясется. А Вилмарт и это Рани Синиэль? Их уволят, твердо произнес учитель. Естественно, предварительно проведут дознание и принудительно считают память. Заодно это преступление им грозит серьезное наказание, а если докажут что-то еще... Впрочем, в итоге судьбу Рани Синиэль будут решать на Эль-Сантриле, а вот судьбу Вилмарта здесь... Да, это все, что я могла выдавить. Не волнуйся, уверен, к твоему возвращению все утрясется. Кстати, я тебя еще не поздравил с удачной сдачей. Наконец-то маг улыбнулся. Учитель, я поморщилась, вспомнив последний экзамен. Последний не в счет. Уверен, ты бы его и так сдала. Вот, это тебе. И мне протянули огромную серую книжку. Твой гримуар. У каждого мага он должен быть. А раз уж ты первая в роду, то тебе его и заводить. Спасибо! Порыв обнять мага шел прямо из души. Если б не вы! Не надо, Тай. Это меньшее, чего ты достойна.